Место Святого Писания, которое хочу прочитать, и мы помолимся, записано. Евангелие от Марка, 15 глава, читаю с 24 стиха. Евангелие от Марка, 15 глава, с 24 стиха. «Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его, царь иудейский. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен. Проходящие злословили его, кивая головами своими, и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста. Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы увидели, и уверуем. И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом «Элы, Элои, Элои, лама сабахтани», что значит «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Дорогие братья и сестры, мы сейчас три гимна подряд и пели, и слушали о Голгофе. Я был на Голгофе, ничего там особенного нету. И если б на этом месте не был распят Христос, никогда бы о Голгофе почти никто бы ничего и не знал. Небольшая возвышенность, холм, немного крутой, на самом верху скалистый, почти нет растительности и очень маленький по своему объему. Святое Писание говорит, когда-то Авраам здесь сына своего посвящал Богу. Это был прообраз смерти нашего Господа Иисуса Христа. На этом месте был распят Христос, поэтому Голгофа привлекает сегодня миллионы душ, которые не только про Голгофу слагают песни, поэмы, стихи, декламации. Многие желают поехать и в благоговении постоять на этом месте, чтобы прославить того, кто на этом месте совершил искупление наших душ и вселил в сердца наших веру, которая ведет нас в вечную жизнь. Поэтому, дорогие братья и сестры, когда Писание напоминает нам о Голгофе, невольно как-то содрогается сердце, наворачивается слеза, и какое-то благоговение, умиротворяющее душу, посещает всех любящих нашего Господа. Дорогие братья и сестры, желание мое больше говорить не о Голгофе, а о нашем Господе Иисусе Христе, который на Голгофе умирал за грехи наши. В этом коротком тексте Святого Писания связано много важных вопросов, много важных истин. Но я хочу на один текст больше обратить внимание перед тем, как мы с вами помолимся. Это слова первосвященников, книжников и, наверное, прочих людей. Вот их слова там, на Голгофе. Как они теснились вокруг Христа, трудно сказать, братья и сестры. Там очень много людей поместиться не могло. Но я думаю, что кто-то в своих домах, может быть, даже первосвященники, я не могу точно утверждать, были ли они в этот момент на Голгофе, или, может быть, где-то были поодаль, вот, но сами в себя не рассуждали так. Сами себе говорили вместе со всеми, которые там на Голгофе издевались над Христом, вот такие слова они произносили. «Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». Почему-то первосвященники и книжники на это делали ударение. А почему? Они связывали такое явное чудо, которое мог бы совершить Христос, своей верой. Мы тогда уверуем. Братья и сестры, это слово дает мне понимать, что книжники и фарисеи, да и многие, подобные им, совершенно отвергли веру. Совершенно. Мы тогда уверуем, если он сойдет с креста. Братья и сестры, это не случайно у них такое слово в мыслях родилось или пришло им на сердце. Они очень много слышали из проповеди нашего Господа, из апостольского свидетельства, потому что и апостолы, будучи еще тогда учениками, ходили и проповедовали, как в Десятиграде, например, и в других местах. И даже проповедь они подкрепляли чудесами, бесов изгоняли. Так вот, много раз и книжники, и фарисеи слышали это слово: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Иисус Христос с самого начала, еще там, на Иордане это было провозглашено, потом в других местах, это величайшая истина, покайтесь, веруйте в Евангелие. Дорогие братья и сестры, от первых глав Нового Завета до последних мы найдем это важное слово «веруйте». Веруйте. Так начинались Евангелия все. Так они заканчивались. Так предшественник нашего Господа Иисуса Христа, Иоанн Креститель, призывал людей веровать. Сам Господь очень много раз провозглашал эту важную истину. Это качество, которое просто необходимо иметь нам, дорогие братья и сестры. Это плод, без которого жить невозможно духовной жизнью, плод веры. В 6 главе в Евангелии от Иоанна мы читаем такое свидетельство. Подошли ко Христу люди с такими словами: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Каков был божеский ответ этим людям? Братья и сестры, хорошее дело – у них возникло в сердце волю Божию творить. Вот дело Божие, сказал Христос. Братья и сестры, это основа всех дел, без которых вся наша добродетель, это только временная похвала для нас и для наших потомков может быть, но никак не для вечности. Вот основное дело, это фундамент, братья и сестры, и всей добродетели, и всей нашей основы в жизни. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Это самое главное, дорогие братья и сестры. Почему? Если я тысячи добрых дел сделаю, мне оправдания никакого не будет, потому что я все равно грешник, я грешником умру, а возмездие за грех – одна расплата – смерть. Ни один человек не искупит ни одного своего греха. Это трагедия для человека, уповать на свои добрые дела и пытаться себе заслужить какую-то привилегию в этой жизни или в будущем. Братья и сестры, очень много добрых дел делали книжники и фарисеи. И Христос говорит им: вы награду уже получаете здесь. Вот ваша награда, в вечности никакой награды. Вы же и делаете только для того, чтобы вас хвалили. Братья и сестры, в мире так не принято. Делать дела добрые абсолютно так, чтобы никто не знал. Это принцип Евангелия. Это принцип божественной веры. Мы обязаны делать добрые дела, но так, чтобы никто не знал. И таить это доброе дело. Братья и сестры, это наша вот задача прямая. И так продумать доброе дело, чтобы как можно меньше об этом узнали люди, а постараться так сделать, чтобы вообще никто не узнал. В этом и наша похвала. Принцип этого мира другой. Поэтому они получают уже награду свою, и денежную, и славу им воздают, дорогие братья и сестры. Награды на небе совершенно не будет. Вера Божия другая. И Господь говорит, вот дело Божие, чтобы вы веровали. Это самое главное, дорогие братья и сестры. В 9 главе Евангелия от Иоанна, 35-36 стихи мы читаем. Господь совершил величайшее чудо. Такого никогда не было. Мы читаем об одном человеке, там очень много о нем описано. Он родился слепым. Братья и сестры, как бы сегодня медицина не развивала свои знания, еще пока я не слышал, чтобы кто-то слепорожденному, который никогда не видел света, новые глаза вставили, и он увидел. Поправить немножко могут. Бог дал на это способности. И вот Христос совершил явное чудо. Братья и сестры, трудно было в это поверить. Книжники и фарисеи, мы читаем, они призвали родители этого человека. Это правда, что у вас сын? Да, это наш сын. И он родился слепым? Да, он родился слепым. Как он стал видеть? Родители объясняют, как и объясняли другие, которые видели это чудо, как объяснял сам слепорожденный. Да вот, человек по имени Иисус вот так и так сделал. Не поверили. Не поверили, Писание говорит. Опять призывают этого слепорожденного. Как ты стал зрячим? Теперь он убеждает. Да, я был таким. Вот так поступил Христос. Братья и сестры, поверили? Это те книжники и фарисеи, которые там на Голгофе будут кричать, сойди с креста! Вот тогда мы в тебя поверим. И вот слепорожденный им говорит, как Христос чудесным образом даровал ему зрение. Что произошло дальше? Они прогнали его и говорят, во грехах ты весь родился, уйди отсюда. Ты его ученик, мы Моисеева ученики. Прошло немножко времени, Христос встречает этого человека, он видит. Он задает ему вопрос. Веруешь ли ты в Сына Божьего? Братья и сестры, это самое главное. Не то, что мы зрение получили физически. Вот моему родственнику, мы молились, братья и сестры, я просил, чтобы помолились. Здесь операцию делали родному брату моей жены. У нас единственная клиника в стране. Мы полностью вскрывали грудную клетку, доставали сердце, заднюю стенку сердца зашивали, там новые сосуды вшивали. Сложнейшая операция, 8 часов. Обычно сердце отключают, иногда до 8 часов, а ему с рабочим сердцем делали такую операцию. Ну, медицина намного уже вот, способна. И Бог милость оказал, вот он вчера вечером звонил, идет на поправочку, все, уже дома. Через 2 недели уже ходил, все зашили, кости начали срастаться. Братья и сестры, ну тут гораздо вопрос был сложнее. Сложнее. Он получил зрение. Но это не самое главное. И я родственнику-то своему говорю, Бог милости оказал. Но не это самое главное, что может быть продлится твоя жизнь. Ты в Господа уверовал всем сердцем? Это самое главное. Потому что если сердце остановится, но вера живет в твоей груди, у тебя есть будущность, надежда, ты счастливый человек. Но если нет веры, и сердце тебе поправили, ты приобрел зрение, но ты умер человеком неверующим, ты потерял все, абсолютно все. Ты здесь-то прожил не очень хорошо, да даже если очень хорошо. Но ты будущность потерял. А ведь это самое главное – жизнь. А ее у тебя не будет. В вечной смерти будет пребывать этот человек. Веруешь ли ты в Сына Божьего? Господи, а кто он? Это тот, который говорит с тобою. Тот, который говорит тебе. И он взглянул на Христа, братья и сестры, какие прекрасные слова. Верую, Господи. Верую. Это самое главное. Братья и сестры, пускай я буду хромым, пускай у меня рук не будет, глаза не видят, но если у меня есть вера, уже в петлю не полезешь. Сколько несчастных сегодня, которые теряют свое имущество, теряют свое здоровье, кончают жизнь самоубийством. Почему? У них нет веры. Веруешь ли ты в Сына Божьего? Кто Он? Тот, который говорит с тобою. Братья и сестры, а он на вид-то ничем не отличался от многих. Писание говорит, как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия, но вот взглянул на Христа, верую, Господи. Братья и сестры, знаете, как Христос отвечал на подобную веру? Иди, говорит, вера твоя спасла тебя. Братья и сестры, спасает исключительно вера, о которой я еще раз хочу сказать, так много в Святом Писании сказано. И Христос от начала своей проповеди подчеркивал эту важную истину. Центральный текст Святого Писания, который мы любим, у нас дети его знают наизусть. Христос провозгласил эту истину в Евангелии от Иоанна в 3 главе в 16 стихе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Братья и сестры, Христос говорил, я думаю, неоднократно, но Святое Писание в сжатой форме передает эту истину. Верующий в Меня не судится. Он перешел от смерти в жизнь. Так говорил наш Господь. О, женщина, велика вера твоя! Поощрял Господь людей, слышащих это слово, когда исцелял дочь женщины-хананеянки. Она шла, кричала, за Господом шла. Помилуй меня, Господи, помилуй. Братья и сестры, люди, даже ученики немножко недовольства проявили, как и в нас это бывает. Господи, отпусти ее, ну что кричит за нами? Что ты хочешь? Дочь моя беснуется. Братья и сестры, эти хананеяне, они были связаны с колдовством, с чародейством, с гаданием. Это там родовые проклятия были. Может быть, она неоднократно обращалась. В то время тоже изгоняли бесов. Никто не помог. Господи, помоги. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Так, Господи, женщина это, братья и сестры, с верой говорит. Но и псы едят крохи, которые падают со стол Господ. Их. О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по слову твоему! И Писание говорит, выздоровела дочь ее в тот час. Какая прекрасная вера! А вы помните, как та, которая омывала ноги нашего Господа Иисуса Христа слезами своими, оттирала волосами? Как она полюбила Господа, как с верой к Нему обращалась. И Господь сказал утешительное слово, прощаются ее грехи многие. Уверовала. Уверовала в того, кто может прощать грехи. Братья и сестры, а Христос и делал чудеса, причем такие чудеса, которых никто никогда не делал, с одной целью – у людей веру возбудить. Принесли расслабленного, положили у Господа нашего пред Ним, а Он говорит расслабленному, прощаются тебе грехи твои. Люди зашумели вокруг, кто может прощать грехи? А Христос им сказал, чтобы вы знали, другими словами, чтобы вы поверили в прощение грехов. Кто имеет право? А Он сказал им, Сын Человеческий имеет право прощать грехи. Встань, расслабленный, и пойди. Братья и сестры, это было большое знамение. Это было подтверждение того, что Христос прощает грехи. Ахнули люди. Братья и сестры, кто уверовал, а кто пришел в негодование? И таких примеров можно было бы привести очень много. Но все чудеса нашего Господа, самые величайшие чудеса, они были для того, чтобы утвердить в вере. Например, Лазарь уснул. Так определил Господь. Ученики рассматривали смерть. для Господа все живы, братья и сестры, для Него смерти не существует, поэтому Он так и сказал: Лазарь, брат наш, уснул, я иду разбудить его. А вестники, братья и сестры, уже вот встречают Христа, Марфа, уже 4 дня он в гробе, уже смердит. Господи, что ты собираешься делать? Камень отваливайте, камень. Господи, смердит, это Марфа, Марфа. Не сказал ли я тебе, если будешь веровать, увидишь славу Божию. Вот Марфа, это самое главное. Я-то и замедлил, другими словами, братья и сестры, это мои рассуждения. Христос так не сказал, но так понять можно. Хоть вы тут и поплакали 4 дня, я-то замедлил для того, чтобы вы уверовали. Братья и сестры, и когда Лазарь воскрес из мертвых, Писание говорит, многие уверовали. А где книжники и фарисеи? Да они свидетели всех этих событий, они неотступно следовали за нашим Господом. Там иродиане, это политические люди, так можно сказать. Там саддукеи, отвергающие всякие чудеса, неверующие в Духа. Они преследуют Христа, тут книжники и фарисеи, тут от первосвященников люди постоянно толпятся, чтобы уловить Христа в каком-нибудь слове. Братья и сестры, а Христос совершает великие знамения. Привели человека глухого и немого, и бесноватого. В практике иудеев такого не было, чтобы такие люди получали исцеление. Немой, глухой и еще и бесноватый. Я читал, братья и сестры, одно такое свидетельство у евреев, такое понимание раньше было. Они практиковали изгнание бесов, у них это получалось. И Христос тоже эту истину подтвердил. Но никто абсолютно не мог изгнать беса из человека глухого и немого. И они считали, что это только может совершить Мессия. Когда Христос придет, Он обязательно это чудо совершит. Братья и сестры, Христос неоднократно это чудо совершал. И на удивление всех, Христос исцеляет этого человека. И о чем заговорили книжники и фарисеи? А знаете, какой диагноз они поставили Христу? Антидиагноз, бесовский. Из преисподней вылезло это. Он, говорит, изгоняет бесов силою князя бесовского. Братья и сестры, Христос не промолчал на это слово. Я представляю, как его дух возмутился. Божественным перстом, в подтверждение своей божественности, засвидетельствовав о своем посланничестве, он совершал это знамение и услышал свой адрес. Он говорит так: это богохульство. Не будет вам прощения ни в сём веке, ни в будущем. Братья и сестры, иногда вот люди так, пришла какая-то богохульная мысль, вот я Духа Святого похулил. Это совершенно не относится к этому. Это он сказал книжникам и фарисеям, которые очевидно видели проявление перста Божьего. И это было подтверждение, что Христос является истинно Бог, что Он послан с неба, что Ему дано право совершать эти знамения, чудеса, братья и сестры. И они начали приписывать Ему сатанинскую власть. Христос им сказал, вам прощения не будет ни в сём веке, ни в будущем. То есть ни сегодня, ни завтра, никогда с такими пониманиями, с такими обвинениями в адрес Христа. Любые хуления простит Христос, но только не это. Только не это. И покаяния даже этим людям никогда не будет, братья и сестры. Они умрут ожесточенные, озлобленные, с устами богохульными. Они так умрут, эти люди. Так и случилось в будущем, братья и сестры. Они до конца гнали Христа. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Братья и сестры, я вот привел только несколько примеров, где Христос совершал знамения, чудеса и утверждал в людях веру. Утверждал. Поверили? Нет. Не поверили. Толпой повезли, Христа повели на распятие. Толпой. Братья и сестры, о, если бы эти люди верили Писаниям. О, если бы они верили. Да разве так не было написано? Разве вы не слышали там, на берегу Иордана, когда Иоанн Креститель, величайший из пророков, это был признанный пророк, говорил, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вы что, не слышали это слово, книжники и фарисеи? Вы с покаянием шли к Иоанну? И он вам говорил, вы порождение хиднины, вы достойный плод покаяния совершите. Не оправдывайте себя, что вы семя Авраамова. Нет среди вас Праведных абсолютно нет. Вам всем нужно покаяние. Разве они это не слышали? И вот Агнец Божий. Сбывается то слово, которое не читали каждый раз в синагогах своих в субботу. Что он к злодеям будет причтен. Что он как росток из сухой земли. Братья и сестры, 53 глава пророка Исаии, да и другие пророчества. Разве они это не знали? Писание говорит, они отвергли о себе волю Божию. Не хотим, чтобы он властвовал над нами. Вот их позиция. Братья и сестры, они сами отвергли Божию веру и в других пытались ее разрушить. Даже когда небывалое совершилось, они же там на Голгофе еще, братья и сестры, домой пришли в трепете и страхе. Там многие били себя в грудь, когда Христос умирал, потому что он умер не просто так. Там тьма сделалась по всей земле, не только на Голгофе. Вся земля была объята тьмой. Это было величайшее знамение. Землетрясение произошло. Там люди побежали с этой горы. Они били себя в грудь очень многие, каялись в своих беззакониях. Там стража стояла. Почему? Потому что они сказали Пилату, в третий день воскреснет. Он так говорил, поставь стражу охранять гроб. Чудесный день. Воскресный. Ангел с неба пришел. Его видели. Он отворил двери темницы. Камень был отвален. Христос вышел как победоносный. Поверили книжники по фарисеи? Братья и сестры, они такую сумму денег отсчитали за клевету. Вот только это скажите. Вот вам денежки. На всю вам жизнь хватит. И потомкам своим еще оставите. За несколько слов лжи. Вот их позиция. Они умирали без покаяния. Бог лишил их этого права покаяться. И они уже враждебно относились к Христу до конца. Дорогие братья и сестры. Но Христос, воскреснув из мертвых, утверждал своих учеников в вере. Фома, подай сюда перст твой и не будь неверующим. Но верующим, Господь мой, Бог мой, так провозгласил Фома. А Господь, подтверждая эту истину, сказал, блаженны, братья и сестры, это относится к вам, относится ко мне и ко всем. Блаженны невидящие и уверовавшие. Мы с вами блаженные люди. И нам не надо требовать от нашего Господа, ты явись свой лик, чтобы мы тебя увидели. Не надо. Это самое блаженное состояние уверовать в нашего Господа. И сохранять эту веру. И Господь, как бы заканчивая Евангелие, там на горе, от которой Он отделялся уже и расставался со своими учениками, Он сказал им последнюю заповедь. Идите, проповедуйте Евангелие во свидетельство всем народам. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, братья и сестры, какие бы сегодня знамения ни совершались, как трудно людям поверить. Если бы Христос сошел с креста, братья и сестры, да разве ему трудно было? Петр взял меч своего неверия. Братья и сестры, кто не верит, тот всегда по-плотски поступает. Вот там где-то немножко вера его поколебалась. Махнул этим мечом и отсек ухо Малху, рабу. А что ему Господь сказал? Петр, вложи меч в ножны. Неужели ты думаешь, я не могу умолить Отца, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Что с этими людьми будет вокруг? Братья и сестры, они ко Христу только приблизились, и они пали все на лица свои. Разве Господь не мог избежать Голгофы, да ему совершенно не было проблем, братья и сестры, совершенно. Там от одного ангела стали, как все мертвые. Да если бы Христос сейчас преобразился перед ними в своей славе, что было бы с этими людьми? А Христос Петру говорит, как же сбудется слово написанное? Петр, ты думаешь обо мне сейчас? А я думаю о вас и о всех-всех людей до моего пришествия. О всех спасенных, думал Христос. И он думал о том, как разрушить все дела сатаны, а для этого надо было принести себя в жертву. Умереть безвинному, безгрешному за грешное человечество. Это вот вера. Петр, я это могу сделать. Я иду добровольно, как Агнец. Слово написано должно сбыться, дорогие братья и сестры. Поэтому Христос висел там на Голгофе. слушая эти проклятия, надсмехательство, надругательство, слушая, молясь своему Отцу, не вмени им греха сего. Дорогие братья и сестры, сегодня не достает времени говорить о вере. О вере, практической вере. 2-3 примера, может быть, и мы помолимся. Яков. Это уже к нам, новозаветным верующим. Кто имеет в жизни своей, ну, может быть, мало мудрости практической. Писание говорит, ну, допросит с верою, немало не сомневаясь. Пошлет Бог? Обязательно. Братья и сестры, вера, она имеет практическую сторону. Веруй, что Бог един, хорошо. А теперь проси, будешь получать. Или другой вопрос. 1 Петра, мы читаем, 3 глава, 9 стих. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Это касается меня и вас. Что нам надо делать? Писание говорит, противостаньте ему твердую верою. Братья и сестры, и убежит. О, если бы нам обладать такой верой, братья и сестры, как бы мне хотелось ее пожелать всем и самому ее иметь. Я, вот у нас дети очень любят книгу пророка Даниила. Мы все ее любим. Братья и сестры, мне так нравятся слова Сидраха, Месаха и Авденага. Вот они перед грозным правителем, перед царем, юноши. Навуходоносор, властелин Вавилонской империи. С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Абденаго, богам моим не кланяйтесь? Обращается к ним. Если готовы, вот так сейчас музыкальные инструменты заиграют, падите ниц, нет, будете брошены в печь. Братья и сестры, меня в восторг приводят эти слова, умиляют, вдохновляют. Как отвечают эти молодые люди? Без всякого страха. Это вопрос веры, дорогие братья и сестры. Вот так бы нам всем умирать. Нет нужды нам, царь, отвечать тебе на этот вопрос. Мы богам твоим служить не будем. Идолу твоему не поклонимся. Да он же золотой. Вы посмотрите на него. Я когда был в Ашхабаде, дорогие братья и сестры, я посмотрел на этого золотого, который вокруг солнца вертится. Вот. И как кланяются ему. Ну, Бог судья этим людям. Но Навуходоносор погрознее поставил собственную свою персону. Громаднейший истукан. И люди повергались перед ним. А мы даже, нам нет нужды даже с тобой на эту тему разговаривать, другими словами. Мы богам твоим служить не будем, идолу твоему не поклонимся. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи. Но если даже этого не будет, то есть мы умрем сегодня. Если даже Бог нас не избавит, братья и сестры, Бог, Он властелин всего. Он может избавить, может не избавить. Он может избавить меня от болезни, а может и не избавить. Это Его право. Но я верю, что Бог может избавить. Но если даже этого не будет, знай, царь, вот так мы относимся к твоим богам. Мы Бога небес чтим. Дорогие братья и сестры, о, если бы нас вера эта двигала вперед, в училищах ли наши сестрички, наши братья, на школьных скамьях наши дети учатся, на работах ли мы работаем среди неверующих людей. Братья и сестры, какую бы нам сделку ни предлагали, какие бы нас вот игры не втягивали, если бы мы занимали такую четкую позицию. Богу мы служим. Мы не преклоним главы своей ни перед чем мерзким. Ни перед чем тем, что оскорбляет Бога на него, нашего. Мы ходим святыми и непорочными в этом мире. Братья и сестры, с поднятой головой. Но даже если нас будут бесчестить, ругать, плевать в наш адрес, лишать нас зарплаты, гнать нас будут, дорогие братья и сестры. Бог может попустить и все это. И на нас будут тыкать пальцами, где Бог ваш? Братья и сестры, а мы можем сказать, при благополучии будем служить Богу. Мы будем служить Богу и не при благополучии, даже если всего лишимся. Как великий пророк говорит, даже если нива не принесет плода, разграбят ли имение, и тогда я буду служить Богу моему. Братья и сестры, вот такая бы позиция. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры. Сегодня мы будем совершать служение веры. Заповедь хлебопреломления – это что такое? Это результат нашей веры. Христос сказал, она будет совершена и совершаться будет до дня пришествия нашего Господа. И сам Господь, я так, братья и сестры, полагаю, на небе будет совершать ее. Сколько раз она там, один раз будет или все время, не знаю, братья и сестры. Он говорит, не буду совершать, не буду есть, пока не свершится в царстве это служение. Братья и сестры, а сейчас мы совершаем ее чем? Верою. Верую, что Христос истинно умер, что Он истинно воскрес, и Он истинно Мессия, Он истинный Бог, и Он точно придет. Мы верую, братья и сестры. Мы послание к евреям, вот прекрасные образы читаем веры. Моисей веровал, это вменилось ему в праведность, вывел народ из рабства египетского. Авраам веровал, потому и делал. Иосиф веровал, поэтому завещание оставил вынести кости свои. Братья и сестры, он не достает время сегодня говорить о людях верующих, которые побеждали царство, творили чудеса. Чем? Писание говорит, верою. Да утвердит нас Господь, дорогие братья и сестры. Да соделает нас непоколебимыми в вере, потому что это основа всей нашей жизни здесь на земле и в будущем. Да прославится имя нашего Господа. Поклонимся Ему в коротких молитвах наших. Аминь. Господи, источник дивный света, Ты моя ведущая звезда, благодарен я Тебе за это. Каждое Тебе.